навеянных разлукой с людьми. Заметно, что он хочет скрыть свою тревогу, говорит громче обычного, без необходимости переставляет в шлюпке вещи, гремит бидонами из-под бензина. Лица участников экспедиции напряжены и строги. Я перевожу взгляд с одного на другого и мысленно задаю себе вопросы. О чем они думают? Хватит ли у каждого из них, да и у меня, сил, выдержки, нервов и здоровья? Сумеем ли мы во многом разные люди сработаться настолько крепко, чтобы общими силами проникнуть в тайны Северной Земли? Из-за борта шлюпки высовывается круглая голова матерого морского зайца. И сразу же картина меняется. Журавлев с карабином в руках уже стоит на носу, готовый в любой момент выпустить заряд. Урванцев и Ходов застывают над мотором. У меня в руках оказывается гарпун. Но зверь чувствует опасность. Второй раз он появляется далеко в стороне. Однако он сделал свое дело, отвлек нас от мыслей, бродивших в головах. Причалив к берегу и сложив оружие, мы направляемся к домику. Мы видим, как много нам придется потрудиться на первых порах только для того, чтобы подготовиться к зимовке. Немало работы в доме, но еще больше на улице, где надо разобрать все продукты и снаряжение. Все это нужно сделать своими руками. К тому же работа не ждет никаких отсрочек. Зима, лютая полярная зима, не за горами. Положение всем нам понятно. Поэтому мы сразу же принимаемся за работу. Делаем койки, распаковываем рацию, ползаем по полу домика, измеряем, режем и прибиваем линолеум. К ужину пол обит. Втаскиваем столы и любуемся нашей обстановкой. Вася расправляет на передней стенке советский флаг. Единственное пока украшение, дорогое для нас – связывающая с далекой теперь родиной. Так на безымянном острове прошел пасмурный туманный день 30 августа 1930 года. С тех пор протекли годы, а неизгладимые впечатления его остаются по-прежнему яркими и свежими. Картины встают в памяти так, точно все это произошло только вчера. В последующие 2 года летом с острова сходил снег, зимой его хлестали бури. В полярную ночь над нами горели сияния, а льды нажимали так, словно хотели срезать этот клочок земли вместе с нашей базой. Но ярче всего остров, который потом мы стали называть домашним, запомнился именно таким, каким он был в день ухода Седова. И сейчас я еще помню, как в ту ночь, несмотря на усталость, я долго не мог заснуть. Впечатления дня чередовались с думами о будущем. Позади было прощание с людьми. Впереди встреча с таинственной, нехоженной Северной Землей. Начиналась новая жизнь, полная борьбы, приключений, радости открытий, гордого чувства побед над суровой природой и сознания выполняемого долга перед Родиной.